Райли задумалась, хорошо ли то, что Мари живет одна. Может быть, ей было бы лучше с мужем или с парнем? Затем она подумала тоже про себя. Она знала, что для них обеих ответ будет отрицательным. Ни одна из них сейчас не расположена эмоционально к длительным отношениям. Это ничем не поможет. «Я тебя когда-нибудь благодарила?» — спросила Мари через какое-то время, нарушив тишину. Райли улыбнулась. Она прекрасно поняла, что Мари имеет в виду свое спасение. «Много раз», — сказала Райли, — «хотя тебе не стоило бы, правда». Мари ткнула вилкой в свою еду. «А я тебе говорила, что мне жаль». «Жаль? А чего?» — удивилась Райли. Мари с усилием начала говорить. «Если бы ты не вытащила меня оттуда, ты сама не оказалась бы в плену». Райли мягко сжала руку Мари. «Мари, я всего лишь выполняла свою работу. Ты не можешь винить себя в том, в чем не виновата. Тебе и без того приходится туго». Мари кивнула, соглашаясь с ее словами. «Вставать с кровати каждый день — уже подвиг», — призналась она. «Думаю, ты заметила, как у меня темно. Любой яркий свет напоминает мне о той горелке. Я не могу даже смотреть телевизор, слушать музыку. Я боюсь, что кто-то застанет меня врасплох, и я его не услышу. Любой шум вызывает у меня панику». По щекам Мари побежали слезы. «Я никогда не смогу по-старому смотреть на мир. Никогда. Зло повсюду. Зло вокруг нас. Я об этом и не знала. Люди способны на такие жуткие вещи. Я не знаю, начну ли когда-нибудь снова доверять людям». Глядя на то, как Мари плачет, Райли захотелось переубедить ее, сказать, что она ошибается. Но она отчасти и сама не была уверена, что это так. Наконец Мари посмотрела на нее. «Зачем ты сегодня приехала?» — спросила она прямо. Райли застала врасплох прямота Мари. Кроме того, она и сама не знала верного ответа. «Не знаю», — сказала она. «Мне просто захотелось навестить тебя, посмотреть, как у тебя дела». «Это не все», — сказала Мари, прищурившись и загадочно оглядев ее. «Возможно, она права», — подумала Райли. Ей в голову пришел визит Билла, и она поняла, что на самом деле приехала сюда из-за нового дела. Что она хотела от Мари? Совета? Разрешения? Поддержки? Разубеждения? Отчасти она хотела, чтобы Мари сказала ей, что она сумасшедшая, так что она сможет расслабиться и забыть о Билле. Или, может быть, она хочет, чтобы Мари заставила ее заняться этим. Наконец Райли вздохнула. «Есть новое дело», — сказала она. «Ну, на самом деле не новое. Старое, которое так и не было раскрыто». Мари напряглась и посуровела. Райли сглотнула. «И ты пришла, чтобы спросить, заниматься тебе им или нет?» — спросила Мари. Райли пожала плечами. Она заглянула в глаза Мари в поисках успокоения, поддержки. В этот момент она точно знала, что на самом деле хочет в них найти. Но к ее разочарованию Мари опустила глаза и медленно покачала головой. Райли продолжала ждать ответа, но вместо этого последовало бесконечное молчание. Райли поняла, что в Мари гнездится особый страх. В тишине Райли оглядела комнату, и взгляд ее упал на домашний телефон Мари. Она с удивлением увидела, что тот не подключен к сети. «Что с твоим телефоном?» — спросила Райли. Мари вздрогнула, как будто от удара, и Райли осознала, что задела настоящее больное место. «Он постоянно звонит», — сказала Мари еле слышным шепотом. «Кто?» «Петерсон». У Райли сердце в груди подпрыгнуло до горла. «Петерсон мертв», — ответила Райли дрожащим голосом. «Я сожгла его дом. Они нашли его тело». Мари затрясла головой. «Они могли найти кого угодно. Это был не он». Райли почувствовала прилив паники. Теперь возвращались ее собственные страхи. «Все говорят, что он», — сказала она. «Ты и вправду в это веришь?» Райли не знала, что сказать. Сейчас было не время говорить о ее страхах. Кроме того, Мари, скорее всего, заблуждается. Но как могла Райли убедить ее в том, во что сама не могла до конца поверить? «Он продолжает звонить», — повторила Мари. «Он звонит, дышит в трубку, затем бросает ее. Я знаю, что это он. Он жив. Он все еще преследует меня». Райли почувствовала леденящий, всепоглощающий ужас. «Скорее всего, это обычные дурацкие телефонные шутники», — сказала она, притворяясь спокойной. «Но я заставлю бюро проверить это в любом случае. Я скажу им, чтобы выслали машину для слежки. Если ты боишься, они отследят звонки». «Нет», — резко сказала Мари. «Нет!» Райли ошеломленно посмотрела на нее. «Почему нет?» — спросила она. «Я не хочу злить его», — сказала Мари с жалким всхлипыванием. Райли в шоке почувствовала приближение панической атаки, внезапно осознав, что приехать сюда было ужасной идеей. Она почувствовала себя только хуже. Она поняла, что не сможет просидеть в этой давящей гостиной больше ни минуты. «Мне пора идти», — сказала Райли, вставая. «Прости, меня ждет дочь». Мари вдруг неожиданно сильно схватила Райли за кисть, впиваясь ей в кожу ногтями. Она посмотрела на нее таким пристальным взглядом холодных голубых глаз, что это напугало Райли. Этот навязчивый взгляд проник ей прямо в душу. «Возьми это дело!» — настойчиво сказала Мари. Райли видела по ее глазам, что Мари путает новое дело и Петерсона, смешивая их в одно. «Найди этого ублюдка!» — добавила она. «И убей его за меня!» Глава 5. Мужчина держался от нее на короткой, но безопасной дистанции, лишь мельком отмечая для себя, куда она собирается пойти. Он положил в корзину пару предметов, чисто символически, чтобы походить на обычного покупателя. Он поздравил себя с тем, как неприметно ведет себя. Никто не смог бы обнаружить его истинное намерение. Хотя он и так никогда не принадлежал к тому типу людей, которые привлекали внимание. Ребенком он был практически невидим. Теперь же он наконец-то смог использовать собственную безобидность себе во благо. Всего несколько мгновений назад он стоял совсем рядом с ней, всего в полуметре. Поглощенная выбором шампуня, она не обратила на него никакого внимания. А он знал о ней довольно много. Он знал, что ее зовут Синди, что ее муж владеет картинной галереей, а она работает в бесплатной медклинике. Сегодня был один из ее выходных. Прямо сейчас она болтала с кем-то по телефону, судя по звукам, со своей сестрой. Она рассмеялась в ответ на замечание собеседницы. Он покраснел от ярости, думая, что она могла смеяться и над ним, как привыкли делать все девчонки. На Синди были шорты, топик и дорого выглядящие беговые кроссовки. Он смотрел из машины на ее пробежку, дожидаясь, когда она закончит и пойдет в продуктовый. Он знал, что так выглядит каждый ее выходной. Она принесет продукты домой, разберет их, примет душ, а затем поедет обедать с мужем. Благодаря тренировкам у нее была хорошая фигура. Ей было не больше 30 лет, однако кожа на ее бедрах была не такой упругой. Очевидно, она когда-то сильно сбросила вес, наверняка не так давно. Она явно этим гордилась. Неожиданно женщина направилась к ближайшей кассе. Мужчину это застало врасплох. Она закончила шопинг раньше обычного. Он поторопился занять очередь за ней. Для этого ему пришлось практически оттолкнуть другого покупателя. Он мысленно выругал себя за это. Пока кассир пробивал ее покупки, он подошел и встал к ней очень близко, настолько, что мог почувствовать запах ее тела, острый запах пота после энергичной пробежки. С ним он собирался получше познакомиться совсем скоро, но тогда этот запах будет смешан с другим ароматом, который восхищал его своей необычностью и таинственностью — запах боли и ужаса. Наблюдатель оживился. У него даже закружилась голова от радостного предвкушения. Оплатив покупки, девушка толкнула тележку по направлению к автоматическим стеклянным дверям и вышла на парковку. Теперь он, не торопясь, оплатил свои покупки. Ему не нужно было следовать за ней до дома. Он уже был там, был в ее квартире, даже трогал ее одежду. В ее следующий выходной он снова займет свое дежурство. «Уже скоро», — думал он, — уже совсем скоро. Усевшись в машину, Синди Маккинон подождала пару мгновений, непонятно от чего ощущая дрожь. Она помнила странное чувство, которое появилось у нее в супермаркете. То было загадочное, сверхъестественное ощущение, что за ней наблюдают. И что-то еще. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы разобраться в этом. Наконец она поняла, что у нее есть чувство, что кто-то желает ей зла. Ее затрясло. Последние несколько дней это чувство то и дело появлялось. Она упрекала себя, считая его совершенно беспочвенным. Девушка затрясла головой, стараясь стряхнуть эти мысли. Заводя машину, она заставила себя подумать о чем-то другом и улыбнулась, вспомнив разговор с сестрой, Бекки. Сегодня вечером Синди будет помогать ей организовывать большую вечеринку с тортом и воздушными шарами в честь дня рождения ее трехлетней дочери. «Сегодня будет прекрасный день», — подумала она. Глава шестая. Райли сидела во внедорожнике рядом с Биллом, который жал на газ, заставляя служебную полноприводную машину мчать вверх по холмам, и вытирала ладони о штаны. Она не понимала, от чего так потеет, и не знала, что думать о своем нахождении здесь. После шестинедельного перерыва от работы она отвыкла слушать свое тело и до сих пор не могла свыкнуться с мыслью, что вернулась к работе. Райли беспокоила их неловкое молчание. Они с Биллом почти не разговаривали, хотя ехали уже больше часа. Их старая дружба, шутки, невероятное взаимопонимание. Куда все это подевалось? Райли была почти уверена, что знает, почему Билл такой отчужденный. Не из-за грубости, из-за беспокойства. У него, по-видимому, тоже имелись сомнения относительно необходимости ее возвращения к работе. Они мчали к государственному парку, Мосби, где, как сказал ей Билл, нашли последнюю жертву убийцы. Пока они ехали, Райли смотрела вокруг себя на пейзажи, и постепенно у нее снова возникло старое ощущение профессионализма. Она знала, что ей надо взять себя в руки. «Найди этого ублюдка и убей его за меня!» Слова Мари звучали в ее ушах. Они упростили ей выбор. Однако на деле все оказалось совсем непросто, хотя бы потому, что она беспокоилась об Эприл. Отослать ее к отцу было не идеальным решением для всех сторон. Но сегодня была суббота, а Райли не хотелось ждать до понедельника, чтобы осмотреть место преступления. Глубокое молчание усиливало ее беспокойство, и отчаянно хотелось поговорить. Поломав голову над тем, что сказать, она наконец произнесла: «Так ты не хочешь мне рассказать, что происходит между вами с Мэгги?» Билл повернулся к ней с удивленным лицом. Она не поняла, из-за того ли это, что она нарушила молчание, или из-за ее прямого вопроса. Как бы то ни было, она тут же пожалела о своих словах. Ее прямолинейность сбивала с толку, ей многие так говорили. Но она не собиралась быть грубой, ей лишь не хотелось терять время. Билл вздохнул. «Она думает, что у меня роман». Райли очень удивилась. «Что? С работой?» — сказал Билл, с горечью рассмеявшись. — Она думает, что у меня роман с моей работой. Она думает, что я люблю все это больше, чем ее. А я ей все время говорю, что это глупо. В любом случае, я не могу ее бросить. Работу я имею в виду. Райли покачала головой. — В точности, как Райан. Он все время чертовски меня ревновал, пока мы были вместе. Она не отважилась рассказать Биллу всю правду. Ее бывший муж ревновал Райли не к работе, он ревновал к Биллу. Она часто гадала, возможно ли, чтобы это было не беспочвенно. Несмотря на сегодняшнюю неловкость, ей всегда было хорошо рядом с Биллом. Но может быть это чисто профессионально? «Надеюсь, мы едем не напрасно», — сказал Билл. «С места преступления уже все убрали, ты же знаешь». «Знаю. Я лишь хотела увидеть место своими глазами. Фотографии и доклады мне не помогут». У Райли закружилась голова. Она была совершенно уверена, что главным образом это из-за набора высоты. Они поднимались все выше. Но в том числе и из-за предвкушения работы. Ее ладони все еще потели. «Далеко еще?» — спросила она, видя, что лес становится все гуще, а район уже совсем отдаленный. «Уже рядом!» Через пару минут Билл свернул с асфальтированной дороги на следы от шин на траве. Автомобиль с резким звуком спрыгнул с дороги и через несколько сотен метров остановился в густом лесу. Билл выключил зажигание и повернулся к Райли, с беспокойством глядя на нее. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил он. Она знала, что он беспокоится за нее. Он боялся, что она снова вспомнит о своем болезненном опыте. «Неважно, что это другое дело, другой убийца». Она кивнула. «Я уверена», — сказала она, вовсе не будучи уверенной. Она вышла из машины и последовала за Биллом по заросшей травой узкой тропе между деревьями. Неподалеку журчал ручей. Растительность становилась все гуще, ей приходилось продираться сквозь низкие ветви, а маленькие липкие колючки облепили ее штаны. Ее раздражала мысль о том, что придется их отдирать. Наконец они с Биллом вышли на крутой берег. Райли сразу же подумала о том, что это очень милое место. Вечернее солнце продиралось сквозь листья, калейдоскопом отражаясь от покрытой рябью воды. Непрерывное журчание ручья успокаивало. Было странно осознавать, что это сцена жестокого убийства. «Ее нашли прямо здесь», — сказал Билл, подходя к широкому ровному камню. Когда они подошли туда, Райли встала, осмотрелась и глубоко вздохнула. Да, она правильно сделала, что пришла сюда. Она это чувствовала. «Где фотографии?» — спросила Райли. Усевшись на камень, они с Биллом начали листать папку с фотографиями, сделанными вскоре после того, как было обнаружено тело Ребы Фрай. В другой папке были доклады и фото убийства, которые они с Биллом расследовали 6 месяцев назад и так и не раскрыли. Фотографии оживили в памяти воспоминания о первом убийстве. Она как будто перенеслась на ферму неподалеку от Даггетта. Она вспомнила, что телу Роджерс была придана похожая поза с опорой на дерево. «Очень похоже на старое дело», — отметила Райли. «Обеим женщинам за 30, у обеих маленькие дети. Мне кажется, это часть его принципа. Он охотится на мамаш. Нужно связаться с родительскими комитетами, выяснить, была ли какая-то связь между женщинами и их детьми. Я отправлю кого-нибудь», — сказал Билл, записывая. Райли продолжала рыться в докладах и фотографиях, сравнивая их с картиной перед глазами. «Способ удушения тот же, розовой лентой», — подметила она. «Опять парик, и опять такая же искусственная роза перед телом». Райли положила рядом две фотографии. «И глаза тоже открыты», — сказала она. «Если я правильно помню, судмедэксперты установили, что веки Роджерс были пришиты после смерти. У Фрай также?» «Да, думаю, он хотел, чтобы они смотрели на него, даже после смерти».